На этом пути в процессе эволюции должны были появиться и выкристаллизоваться наиболее совершенные варианты информационных систем, живых организмов. Отсюда и короткий срок жизни, спасающий от перенаселения устаревшими формами, необходимый для быстрого перебора вариантов. «Но вы все это знаете лучше меня», — я решил ему польстить, «и нет нужды говорить об этом подробно. А меня и других сигомов вы, люди, создавали для иной цели — познания и совершенствования окружающего вас мира. Мир этот огромен, разнообразен, сложен, и чтобы успешно познавать его, нужен другой организм и другие сроки. А уж познание и творчество, как мы знаем, наскучить не могут». Встречая его колючий, из-под разлапистых бровей взгляд, и мне становится стыдно. «Да-да, я сказал совсем не то, что ему нужно. Это моя проклятая прямолинейность совсем не годится в разговорах с людьми. Ведь он спрашивал не просто для того, чтобы получить информацию. Его, как и других людей, страшит краткость жизни. Ему нужно все время как-то оправдывать ее, приукрашивать, находить выигрышные стороны, чтобы утешить себя. Он и ко мне обратился за утешением. А я, созданный такими же существами, как он, являющийся воплощением их мечты о всемогуществе и бессмертии, обязан был придумать утешение. Так я отдал бы крохотную частичку своего долга. Впрочем, мямлю я, бывают у меня мучительные минуты, часы, когда... И опять я недооценил Максима. Он мягко улыбается, как тогда, когда говорил о детях. «Благодарю. Вы дали исчерпывающий ответ, хотя...» Он не удержался от выпада. «Так мне тогда казалось. Есть на свете вещи поважнее бессмертия». Странно, эта фраза застряла в моей памяти, хотя я представлял, каково ему жить, помня о близкой смерти. Сколько это стоит горьких раздумий, мук, терзаний, мужества. И ведь еще нужно ему, школьному учителю, утешать других, разъяснять, вселять веру. Мог бы я так? Сильнейший толчок едва не сбил меня с ног, успевая подхватить и поддержать Максима. Шахматные фигурки с дробным стуком рассыпаются по полу, который вмиг становится наклонным. Раздается скрежет металла, треск пластмассы. И прежде чем включилась тревожная сирена, я за доли секунды анализирую происходящее и предполагаю, что лайнер столкнулся с чем-то огромным. Воет сирена. Из динамиков слышится успокаивающий голос. Лайнер налетел на покинутый баркас. Водолазы уже заделывают пробоину, пассажиров просят не волноваться. Но по изменившемуся надрывному шуму двигателей, по тонкому свисту насосов я понял, что авария гораздо серьезней, чем они и говорят. Усаживая Максима в кресло, успокаиваю словом «извините» и бросаюсь на палубу. Дорогу преграждает человек в форменке моряка. «Я помогу водолазам». Он мотает головой. «Судно тонет. Спускайтесь к спасательным шлюпкам». По радио передают обращение к пассажирам. «Не волнуйтесь, возьмите все необходимое, проходите по левому борту к шлюпкам». Оказывается, самое худшее еще впереди. Часть шлюпок смыла с палубы и унесло волнами, оставшиеся не вмещает всех пассажиров, а спасательные суда и вертолеты смогут прибыть лишь через 1,5 часа. Температура же воды за бортом всего 6 градусов по Цельсию. Капитан приказал подготовить для команды плотики, но они пригодны лишь для очень умелых и закаленных пловцов. Первыми сажают в шлюпки детей, стариков, женщин. Некоторые пассажиры помогают морякам. Здесь я снова встречаюсь с Максимом. Он передает стоящему в шлюпке матросу девочку, которую мы повстречали в шахматном салоне. Девочку бьет мелкая дрожь, Она всхлипывает —